Глава 8. Демоническая страсть. Платье так и висело, запутавшись рукавами в кандалах. Я пыталась их выпутать, когда скорее почувствовала, чем услышала у себя за спиной дыхание. Я вскрикнула и резко развернулась, встретившись нос к носу с моим супругом, который сейчас выглядел слишком бодро для того, кто напоминал мертвеца всего пару часов назад. На Эль-Шассере были уже знакомые домашние штаны и накинутая на плечи белая рубашка, застегнуть которую герцог не удосужился. «Какой увлекательный сюрприз!» — протянул он и перехватил мое запястье. Я реально испугалась и сейчас даже не играла. Ситуация оказалась слишком неожиданной и абсурдной. Стоящий напротив мужчина пугал и завораживал одновременно. Пришла в себя я лишь тогда, когда на руке захлопнулись уже знакомые кандалы. «В этом подземелье много рабочих инструментов», — тихо произнес Грис. «Предки Эль-Шассеров отличались кровожадностью. Если бы ты попросила провести экскурсию, а не сунулась сюда одна, я бы мог многое рассказать». «Эй!» — возмутилась я и дернулась, но он лишь хитро улыбнулся. Алые глаза хищно блеснули, а герцог приложил к моим губам палец, словно призывая к молчанию. «Тихо, моя маленькая, скромная, но не в меру любопытная блондиночка. Если бы я хотел тебя обидеть, то не приказал бы держаться на расстоянии». Я сглотнула и задержала дыхание, а он поймал мою другую руку и тоже приковал ее над головой. Перед этим, нежно скользнув подушечками пальцев по чувствительной коже внутренней стороны запястья, я вздрогнула, а он улыбнулся, отошел и замер, изучая плоды своих трудов. Я с ужасом заметила, как напряглись под тонким кружевом соски. Мое тело вело себя предательски. Ему нравился этот опасный мужчина, и оно без проблем поверило в то, что герцог не собирается причинять боль. «А ведь ты даже не боишься», — со смесью удивления и восхищения прошептал он и приблизился вплотную. Я чувствовала перед собой сильное, обжигающее горячее тело. Даже бинты, скрывающие торс герцога, почти не мешали. Эль-Шассер провел теплыми ладонями по моим обнаженным рукам. Прижался сильнее, позволяя задохнуться, почувствовав его возбуждение, и чуть отступил. Но лишь для того, чтобы сжать пальцами соски. Я ощущала себя беспомощной и ошарашенный, но ни кандалы, ни камера, ни демонические глаза мужа не мешали мне его хотеть. Если бы он пожелал взять меня прямо здесь, у этой стены, я бы даже не подумала перечить, послушно обхватила бы ногами сильные бедра и... О, Боже, о чем я думаю? Между ногами стало жарко и влажно. А мужчина, казалось, угадал мои желания, так как его рот скривился в кровожадной усмешке, а пальцы сильнее сжали грудь, заставив меня изогнуться и застонать от наслаждения. Он меня гипнотизировал. Я не верила, что способна вести себя так глупо. «А ты страстная, маленькая леди», — шепнул он мне на ухо, — «ты не сопротивляешься и готова идти за мной. Как же это заводит!» Он снова приблизился, потерся о мое тело и провел влажным языком от шеи вверх к щеке, чтобы впиться в губы жадным, болезненным и искушающим поцелуем. У меня кружилась голова. Ноги стали ватными, а руки, на которых я висела, затекли. Этот мужчина меня зачаровал, словно это он, а не я был нагом. Как только я это поняла, стало проще сбросить себя оцепенение и чужие чары, но вот руки по-прежнему были скованы. Поэтому я решила сделать то, что могло сработать, если он действительно жаждет не просто моего тела, а взаимности. Я всхлипнула, как могла натурально, и задрожала. Маленькая уловка сработала даже лучше, чем я ожидала. Герцог отпрыгнул от меня, словно ошпаренный, и замер на расстоянии метра с выражением ошалелого удивления на благородном лице. Его грудь тяжело вздымалась, и я видела, что мой вид его по-прежнему возбуждает. Все еще набухшие соски просвечивали сквозь кружево. Тонкая ночная сорочка подчеркивала каждый изгиб тела, а скованные над головой руки придавали мне особенно беззащитный вид. Но из глаз моего мужа исчез красный огонь, а сам он уже мог справиться с желанием. Дыхание выравнивалось, и взгляд становился осмысленным. Теперь мужчина выглядел потерянным и смущенным. «Что случилось?» — произнес он, ошарашенно разглядывая меня, и сделал неуверенный шаг вперед. «Как мы здесь оказались?» Эти вопросы его действительно волновали. Они не были риторическими, не служили для того, чтобы заполнить неловкую паузу. И тут до меня дошло. А ведь он, похоже, не помнит ни того, что здесь произошло минуту назад, ни моего желания, ни того, что я уже была в камере, когда он сюда зачем-то пришел. Это было замечательно и играло мне на руку. «Не знаю», — я всхлипнула и позволила светлым прядям упасть на лицо, делая меня еще более беспомощной. Убрать их самостоятельно я не могла. «Отпустите меня, пожалуйста, прошу». «Это я сделал?» «Да?» Он кинулся вперед, видимо, намереваясь меня освободить, но побледнел, схватившись за бок. «О, надо же! Мы, оказывается, чувствуем боль!» Мысленно сдержать сарказм не вышло. Мне не было жалко мужа, и единственное, о чем я молилась, чтобы он не отключился до тех пор, пока не избавит меня от оков. Если мой супруг рухнет в обморок, то даже превращаться в змею будет нельзя. Слишком высок риск разоблачения. Так и придется висеть в нелепой позе, пока он не очнется. Нет уж, я хотела закончить ночь в своей постели. «Расскажи, что случилось?» — страдальческим голосом попросил Грис, приближаясь вплотную и принимаясь аккуратно открывать кандалы на запястьях. «Как вышло так, что ты попала сюда? Вы пришли ко мне в комнату ночью и приказали идти за вами». Я послушно выдала очень удобную для меня версию событий. «Привели сюда, а потом...» Мой голос сорвался на рыдание, позволяя герцогу додумать оставшееся. Мужчина сморщился, помог мне отойти от стены и перестал задавать вопросы. «Я тебя обидел?» «Не совсем», — пискнула я и запунцовела, как полагает юной аристократке. «Пусть теперь мучается и думает, как далеко зашел и насколько сильно обидел свою жену». Впрочем, долго наслаждаться триумфом мне не дали. Как и развивать тему, какая же я несчастная и несправедливо обиженная. Герцог неожиданно быстро взял себя в руки и нацепил маску безразличия. «Пошли», — резко бросил он и протянул руку. «С этого момента и пока я не выздоровею, комнату запирай. Так будет лучше». «Так это у вас горячка?» Вежливо поинтересовалась я, демонстрируя свое неравнодушие. После того, как страх прошел, хотелось хотя бы немного отомстить за все произошедшее. Наверное, стоило сыграть застенчивость, растерянность, но, честно сказать, я просто не смогла понять, как бы в такой ситуации повела себя юная аристократка. Я сама была немного зла, немного заинтригована и чуточку напугана. «Возможно, и горячка», — буркнул он и, схватив меня за руку, потащил по коридору. Точнее, попытался, но, видимо, был слишком слаб, поэтому снова застонал и привалился к стене. «Может, помочь?» — участливо поинтересовалась я и подставила плечо. «Я не такая слабая, какой кажусь». Он посмотрел на меня скептически, но выпендриваться не стал, тяжело навалившись мне на плечо. И мы медленно двинулись по коридору. К счастью, на выскользнувшее из кандалов платье, которое грязной тряпочкой валялось на полу, он внимания не обратил. «Зачем вы привели меня сюда?» — нерешительно задала я вопрос, жалея, что платье снова пришлось оставить в камере. «Придется возвращаться еще раз, если найду время. Сейчас будет проще. Думаю, если герцог на него наткнется, он не станет интересоваться, почему у него изодран и окровавлен подол. Спишет все на свою кровожадность. Ну, а если и придет интересоваться, я придумаю какую-нибудь историю. В этом я мастерица». «Горячка», — не моргнув глазом, соврал супруг. «Интересно», — задумчиво протянула я. «От какой горячки глаза начинают гореть красным?» «От той, которая свирепствует на границе». Мой супруг отозвался вполне серьезно. Даже возразить нечего. Но я все равно клонила свою сторону, чувствуя, что Грис слаб, измучен, а значит, теоретически способен сказать что-то полезное. «А мне в детстве няня рассказывала, что алым светятся глаза одержимых», — с придыханием поделилась я, «тех, в чье тело вселился демон. Правда, я демонов считала всегда вымыслом, но, увидев вас...» «Понимаю, вы слишком впечатлительны, и я напугал вас. Именно поэтому я прошу держаться от меня подальше», — свернул разговор Эль-Шассер. «Я охраняю границы королевства, и это требует сил. За силы приходится расплачиваться, что меня делает не самым удобным мужем. Но если вы будете вести себя осмотрительно и не станете пренебрегать засовом, обещаю, подобное не повторится». «Интересно», — пронеслось у меня в голове. «А моя предшественница тоже просто забыла закрыть дверь на засов?» Задавать вслух этот вопрос я, конечно, не стала. Хотя он и крутился на языке. Дальше мы шли молча. И у своих покоев герцог лишь сухо кивнул мне в знак благодарности. Не последовало даже просьбы не распространяться о случившемся. Он, видимо, считал, что я и сама не буду делиться с жителями замка подробностями. Интересно, а он не переживал, что я кинусь писать отцу? Хотя вряд ли молодые аристократки о таком докладывают своей семье. Герцог был невероятно тяжелым, поэтому едва я захлопнула за собой дверь в покое, тут же прислонилась к ней спиной и попыталась отдышаться. Совсем не так я планировала закончить эту ночь. А что, если герцог вспомнит то, как мы встретились в подвале, и поймет, что я врала? И вообще, почему он все забыл? Это ли и есть самая настоящая одержимость? Руки дрожали, и мне было просто необходимо выпить. И вот почему я не напросилась в гости к собственному мужу? У него, вероятнее всего, есть в комнатах бар. Или и ему услужливый камердинер на ночь приносит молоко. Очень маловероятно. Из состояния задумчивости меня вывел очень неприятный смешок. Я резко вскинула глаза и заметила на подоконнике темную женскую фигуру. Меня решила навестить демоница, и это очень мне не нравилось. «Убирайся!» — процедила я, жалея о том, что не запаслась солью. «Похоже, в этом замке солонки нужно иметь в каждом углу». «Зря ищешь». Черноволосая, все в том же платье, в котором была в подземельях, спрыгнула с подоконника и сделала шаг мне навстречу. Я с ужасом отскочила, заметив обезображенное лицо. А она засмеялась, тряхнула волосами и приобрела свой обычный вид. «Думаешь, все так просто?» — поинтересовалась она. «Я думаю, тебе нужно убираться из моих покоев». Я разозлилась, но демоница не была настроена сражаться. «Как скажешь, куколка», — шепнула она мне, наклонившись прямо к уху, и исчезла в воздухе, рассыпавшись сотни черных бабочек, которые разлетелись по помещению и исчезли в углах. Я очень надеюсь, что именно исчезли, а не затаились и не станут радовать меня ночью. С черноволосой бестией нужно было что-то делать. Раз она перестала стесняться и показывается мне на глаза, значит, будет изводить и дальше. Неизвестно, что ей придет в голову. Мне не давала мысль о возможной причастности черноволосой к смерти жены герцога. И почему я не спросила, пока была такая возможность? Мне не нравилось, что в голове столько теорий, а проверить я смогу их только завтра. Для этого мне нужно увидеть герцога. А сейчас хотелось спать. Я подошла к трюмо, на котором горел одинокий магический светильник. Но замерла на месте, прежде чем успела его потушить. Гладкую поверхность зеркала сейчас словно покрывал иней, на котором было выведено: «Иди по кровавому следу». Опять неясные намеки. Я почти была уверена, сообщение оставила моя ночная гостья. Но что она хотела сказать? И кто она? Друг или враг? Вообще, какие цели демоница преследует? Уснуть сегодня вряд ли получится. Но, возможно, это и к лучшему. За завтраком, если, конечно, герцог соизволит к нему спуститься, я должна иметь вид больной и измученной. Сейчас лучше поизучаю книгу из библиотеки. Вдруг пропустила там что-то важное. Я выучила книгу, кажется, наизусть, но нового ничего так и не подчерпнула. За завтраком была бледна, слаба и несчастна. Причем все по-настоящему. Спать хотелось жутко. Зато я выглядела так, как и собиралась. А мой супруг взял и не явился. Хотелось разрыдаться прямо за столом. Ну и ради чего, я, спрашивается, мучилась? Зато компанию мне составил Келвин. Он сдержанно поздоровался, и я уже начала опасаться, что он не обратит внимания на мой внешний вид, и все страдания точно были зря. Но младший братец все же не разочаровал. Он с тоской посмотрел на меня и поинтересовался: «Вы неважно выглядите, Эри. Не сочтите мои слова бестактностью». «Нет-нет», — я слабо улыбнулась, — «вы не бестактны. Просто бессонная ночь». «Правда?» — он насторожился. «И с чем это связано? Кстати, Грис волновался. Не произвело ли его состояние на вас впечатление?» Келвин говорил медленно и словно спотыкался. «Он подозревал, что вы можете воспринять ситуацию слишком остро». Сейчас речь шла явно о ранении. Но вот что имел в виду сам Грис, я не знала. Поэтому постаралась ответить максимально сдержанно и осторожно. И да, и нет. Безусловно, я переволновалась, да и не привыкла к такому. Я жила в мирное время и в мирном окружении. Многие вещи даются мне нелегко. А еще... Я замолчала и опустила глаза. Мне просто приснился не очень приятный сон. Сон? И что же было во сне? Ох, Келвин... Это очень личное. Я и так чувствую себя неловко. Если вы не против, я пойду немножко посижу в библиотеке. Мне, правда, сегодня с трудом даются разговоры. Если ночь была бессонной, возможно, вы захотите отдохнуть? О, нет. Я не умею ложиться спать, когда только что встала. Даже если ночью лишь дремала урывками. Я допила какао и, поблагодарив Мадлен, отправилась в библиотеку. Собиралась поставить на место позаимствованную книгу и заодно найти еще что-нибудь подобное. Я запомнила автора и предполагала, что у него могут быть еще какие-то труды. И не ошиблась. Он оказался плодовитым писателем и знатоком местных легенд, обычаев и нравов, и даже о борьбе с демонами у него было достаточно много. Правда, сведения оказались раскиданы по отдельным томам, приходилось собирать по крупицам, но я увлеклась, и ближе к ланчу, когда вынырнула из интересного, но утомительного занятия, реально почувствовала, что практически падаю с ног. Пожалуй, Келвин был прав. Поспать не помешает. Но моим планам не суждено было сбыться. За мной пришла Мадлен, которая сказала, что муж хочет разделить со мной второй завтрак. Я вообще не была сторонницей такого количества приемов пищи, но отказываться не стала. К тому же я хотела видеть герцога. Планировала выяснить минимум два интересующих меня момента. Когда я вошла в покои герцога, он выглядел бледным, слабым но практически здоровым. Неизменный слуга накрывал на стол. Выпечка, орехи, небольшой кувшинчик со сливками и ничего, что можно употребить с солью. Пришлось покраснеть и попросить яйцо всмятку. Муж посмотрел на меня удивленно, но спорить не стал, видимо, решив, что я имею право на свои причуды. Яйца я вообще не любила, но знала, к ним мне обязательно принесут солонку, и тогда я смогу проверить свои догадки по поводу мужа. Грис сегодня был подозрительно учтив и даже попытался отодвинуть для меня стул, но тут же сморщился от боли. Я едва заметно покачала головой, показывая, что вполне могу справиться сама, и уселась за стол, сразу же взяв на себя роль хозяйки. Разлила по чашкам ароматный кофе и плеснула немного сливок сначала себе, а потом после одобрения и супругу. «Келвин сказал, что вы сегодня не выспались», — осторожно начал Грис, пристально вглядываясь в мое лицо. «Это из-за меня?» «Отчасти». Я не стала врать, но, заметив, что он намеревается меня перебить, тут же подняла руку, показывая, что еще не закончила. «Но, предполагаю, вы думаете немного не о том. Вечер был длинный и сложный день, сначала ранение. Я ведь на какое-то время подумала, что это конец». Я покачала головой и опустила глаза. «Неужели вы расстроились?» В его голосе прозвучала ирония. Грис не был глуп. «Скажем так, врать откровенно я не стала. Скорее, испугалась. Никогда не хотела стать вдовой раньше, чем стану женой. Потом ваше появление вечером. Я смутилась. Оно было странным и неожиданным. Неудивительно, что после мне всю ночь снились ужасно реалистичные кошмары». «Кошмары?» Я не поняла, что звучало в голосе герцога. «Облегчение? Удивление?» «Да», я пожала плечами. «Меня всю ночь преследовала странная черноволосая женщина с алыми глазами. Она будто намеренно меня пугала и пыталась отсюда выгнать. Из-за этих снов я действительно чувствую себя не лучшим образом». Я внимательно следила за его реакцией и с удовольствием заметила, как герцог помрачнел, а губы сжались в тонкую полоску. Видимо, он пришел к нужным мне выводам. Если повезет, то от одной проблемы удастся избавиться. Конечно, если я не ошибаюсь, и мой муж имеет какое-то влияние на черноволосую, я пока вообще не поняла сути их отношений. На секунду повисло неловкое молчание, но прежде чем кто-либо из нас нашел, чем его заполнить, принесли мое яйцо и солонку, а значит, я могла приступить к выполнению второй части плана. В этом равных мне не было. Я умела изобразить неловкость, и даже пролить кофе на посла однажды получилось элегантно и мило. Высыпать солонку на собственного мужа вообще оказалось проще простого. Он, конечно, рад не был, даже немного отскочил, скривившись от боли, но, как я поняла, в груди, а не в обожженной коже. Грис посмотрел на меня укоризненно, но ничего не сказал. Я смутилась, отряхнула ему с руки белые крошки и крепко задумалась. Моя стройная теория где-то дала сбой. Несмотря на бесконтрольное поведение и красные глаза, демоном мой муж, получается, не являлся, что возвращало меня в исходную точку.